Глава 69. Клим. Не знаю, как ему удалось, но Николай выполнил обещание. Когда мы подъезжаем к дому, машина Исаева еще здесь. Значит, мои девочки пока на месте. Успокаиваю сам себя и первым бегу к крыльцу. Дальше ничего нового. Несмотря на последние спокойные годы, руки и ноги помнят, как драться, а глаза — как правильно целиться. Не думая о последствиях, бью. Жестко, до хруста в костях и звериного воя. Заметив направленный на меня ствол, сразу же стреляю. С короткого расстояния травмат действует не хуже боевого. За несколько секунд я пробиваюсь к гостиной. Вырубаю по дороге двоих и еще троих скидываю на своих парней. Те тоже не церемонятся. Валят на пол всех, кто попадается на пути. Кого-то глушат, кого-то пакуют в наручники. И вместе со мной продвигаются к лестнице. Успеваем буквально за секунду до катастрофы. Поняв, что здесь происходит, во всю глотку ору. «Диана, Ника, мы здесь!» И выхватываю из рук обалдевшего урода гранату. После этого сразу наступает тишина. Оставшиеся на свободе наемники Исаева сами бросают оружие и опускаются на пол. Моя последняя жертва. Заливая кровью паркет, беззвучно скулит и пытается заткнуть сломанный нос. «Найти парней!» Отдаю первый приказ, а сам на негнущихся ногах подхожу к двери подвала. Умом понимаю, что с девочками все в порядке, но хреновине за ребрами пофиг на эти мысли. Мне страшно посмотреть Диане в глаза и стыдно перед одной чудесной маленькой девочкой, которая могла пострадать из-за идиота отца. «Клим, родной, это правда ты?» — доносятся до меня слова вперемешку с рыданием. «Диана», — прикасаюсь ладонью к глубокой царапине на металле. «Все закончилось». Голос как не родной. К счастью, Диана верит. «Господи, как я тебя люблю!» Рыдания за дверью становятся громче. «Милая, я тоже». Растираю кулаком горящую грудину, оседаю у стены и как чудо жду, когда наконец откроется дверь. Ты даже не представляешь, как сильно. Сказать, что все закончилось, я, конечно, поторопился. С помощью парней удается вывести из подвала плачущих женщин и икающую Нику, а потом мы все бросаемся на поиски охранников. Первого находим на улице. Живого. В отключке, но благо без ранений. Со вторым сложнее. Жилец спас ему жизнь, однако лужа крови, спутанное сознание, вынуждает принять экстренные меры. Не дожидаясь приезда скорой, мы грузим парня в один из джипов Исаева, с горем пополам останавливаем кровотечение, и бойцы увозят обоих раненых в больницу. На поиски Николая уходит еще минут 5. Его нет ни в доме, ни в гараже. Нет на посту охраны и на гостевой парковке. Уже начинаю думать, что его увезли, но со стороны соседнего дома вдруг раздается собачий лай, и я узнаю Джека, нашего последнего, четвероногого защитника. «Болгарка, я пытался...» Первое, что произносит еле живой Николай, когда мы находим его у соседнего гаража. Выглядит телохранитель откровенно хреново. Лицо сплошное месиво, руки по локоть в кровь, сквозь дыру на левой штанине видна плоть. «Все хорошо, ты продержался сколько нужно, не трать силы». Вместе с подоспевшим Валерой несем Николая в мой джип. «Я пятерых, парень, еще троих. Мало». Николай тяжело сглатывает и отчаянно хватает меня за руку. Мы разобрались с остальными, в доме чисто. Парни опускают переднее пассажирское кресло, и мы как на кровать укладываем Николая на два ряда сидений. «Не всех!» — сипит он. 11. Знакомый страх берет за горло. Я лично считал каждую падлу и не мог никого пропустить. «Исаев!» — из последних сил произносит Николай. «Вошел со всеми 12-м!» — выдает он скороговоркой и отключается. Новость об Исаеве действует как удар под дых. Уже дважды я недооценил этого старого ублюдка. В первый раз просчет стоил 2 лет без Дианы и Ники. Во второй я чуть не потерял девочек навсегда. Что еще могла придумать эта гнида, не хочу даже представлять. «Все в дом!» — командую свободным парням. «Еще раз обшарить каждый закоулок! Открывайте шкафы, заглядывайте под кровати! Ищите везде!» Словно кто-то толкает в спину, я бегу к Диане и Нике. Они как раз вышли на улицу и растерянно озираются по сторонам. «Там еще одна машина подъехала!» — кричит вслед Валера. «Жена Исаева!» В голове щелкает, что жена Исаева — это Ева, мать Ники, но мгновенно становится пофиг. «Обыскать и в дом!» Оглянувшись команду, я начбезу и тону в объятиях своих девчонок. Травмат. Травматическое оружие имеет меньшую мощность выстрела, чем огнестрельное. Чаще всего в качестве боеприпасов используются патроны, снаряженные резиновыми пулями.